Тихий океан. Ничего не поделаешь, нужно двигаться вперед, а впереди огромный океан, бескрайний и безмятежный. Ни единого островка, ни одного шторма, только бесконечный голубой простор. За такое мирное путешествие в течение 160 дней по водной глади Магеллан и называет океан тихим. Pacific Ocean переводится как «мирный, тихий, спокойный океан». Тяжелая зимовка, бегство Сан-Антонио с запасами провизии, долгое плавание по океану без возможности пополнить провиант — все это сказалось на здоровье команды. К сожалению, в последние месяцы экспедиция потеряла очень много матросов из-за жажды и голода. Наконец, 6 марта 1521 года мореплаватели увидели землю. Неужели они, наконец, смогут утолить свой голод и жажду? Но не успев пристать к берегу, Тринидад, Концепсьон и Виктория оказываются окруженными каноэ, на которых местные жители ловко подобрались к кораблям и начали смело грабить суда. Делали они это весело и играючи. В сознании туземцев нет понятия воровства. Они голышом с детским азартом изучают чужеземные диковинки и берут их себе. Особенно по душе им пришлись блестящие предметы, которые можно воткнуть в волосы. Магеллан назвал эти острова Ландронскими, островами воров. Справедливо ли это название, учитывая то, что испанская экспедиция собиралась все открытые земли присвоить себе и забрать домой все, что под руку подвернется? Нет. Правда, сейчас эти острова носят другое название — Марианские.